за рекою пруд, яблони цветут, улицы наряднее невест, южная листва, небо синева, солнечный зеленый Бухарест. Бухарест, пенье ласковое скрипа, Бухарест, море дружеских улыбок. Пусть летит от родных московских мест мой привет в Бухарест, в Бухарест. У друзей не бывал я в Бухаресте, но душой мы всегда и всюду вместе. Пусть летит от родных московских мест мой привет в Бухарест, в Бухарест. Кынтас пентру вой, претен де пертас, шива симт мереу алетуря, сбуарен букуре, мелодия мя, дар приятенеск дин Москова. Букурешт кинтек дульче де вюаре, București, mi de zimbetes prin țare, de la Moscova, draghe, se primești un salut, drag oraș, București. U druzei ne bival ja v Bucareste, no dușoi mi всегда i всюду vmeste. Пусть летит от родных московских мест мой привет в Бухарест, в Бухарест. Ласковая скрипа, Бухарест, море дружеских улыбок. Пусть летит от родных московских мест мой привет в Бухарест, в Бухарест.